Теперь о квартире в Хайфе на улице Саадия Пас. Квартира находилась на 5-м этаже восьмиэтажного дома и была в ужасающем состоянии, но это окупалось замечательным видом. Изо всех окон открытое море. Для нас это было самым главным. В квартире постоянно разгуливал сильный бриз, и таким образом летом легко переносила жара. Зимой, правда, дули сильные холодные ветры, и в квартире было холодно. Но нас тогда это мало волновало. Мы ведь не могли знать, что зимой там будет жить Атида, когда пойдет в армию. Так как квартира нуждалась в основательном ремонте, я попросил Яшу заняться им. Нет, я не имел в виду, чтобы он сам должен был делать ремонт. Я хотел, чтобы он нанял мастеров, которым бы я сам заплатил. Яша сразу согласился нам помочь, и только через несколько лет я понял, насколько это была огромная работа. Ведь это он должен был заниматься организацией этих работ только в свободное время, в жаре, будучи усталым немолодым человеком. Сейчас, когда я пишу эти строки, я ощущаю стыд за ту беспечность, с которой я попросил его привести в порядок нашу квартиру. Кроме ремонта он купил и притащил туда подержанный холодильник и кое-что еще. Они с его женой Элей провели огромную работу. Я считаю и всегда считал, что Яша – это лучший брат на свете и лучший друг, которого мне довелось встретить за всю мою долгую жизнь. В начале 1988 года все с ремонтом и долгами было покончено. И мы с Наташей приехали в Израиль и притащили в новую квартиру кучу вещей из Берлина. Потом мы нашли в Хайфе на Адаре маленький магазинчик недорогой мебели, принадлежащий пожилому выходцу из Румынии, Адону, господину на иврите, Клайну. Там мы купили недорого всю необходимую мебель. Теперь квартира была полностью готова к приему всей нашей семьи. Дети еще не видели ее. Когда мы в конце лета 1988 года все вместе приехали в Израиль, первое, что мы увидели, был мой брат в типичной позе. Он стоял, широко расставив ноги, кулаки уперлись в бока, на лице улыбка, поза хозяина. Таким он и был всегда. Началась радостная суета. Мы загрузили его старенький Форд да так, что он днищем почти касался асфальта. В багажнике и на крыше с трудом балансировали громоздкие вещи, начиная от электроплиты с двумя конфорками и духовкой, и кончая ковром и чемоданами. Все это напоминало переезд цыганского табора. Так как мы опасались потерять часть вещей, то мне приходилось следить за багажом на крыше с помощью зеркальца. Я и сейчас удивляюсь, как нас не задержала дорожная полиция. Настроение у всех было прекрасное. Мы много шутили и смеялись. Всем не терпелось поскорее увидеть детям, как выглядит новая квартира, а нам, как ее воспримут дети. Дома нас ждала Эля, на столе стояла бутылка шампанского и сладости, в холодильнике еда и в первую очередь фрукты. Кстати, я, кажется, еще не писал о том, что Яша с Элей нас часто навещали в Берлине. Это всегда было очень счастливое время, о котором я сейчас с большой теплотой и болью вспоминаю. Однако вернемся в 1988 год. Погода была великолепная, детям их комната и квартира в целом очень понравились. Мы были счастливы. На завтра мы встали радостно и, позавтракав, даже принялись танцевать от радости. Это был изумительный отпуск, полный счастья, солнца, смеха, фруктов и арбузов. Наш отпуск еще не закончился, когда нам позвонила Тамара Миркина, который по-дружески присматривал за нашей квартирой в Берлине. Она рассказала, что позвонила Наташина мама из Риги и сообщила ей, что она получила разрешение навестить нас, посетить нас. Я не знаю, как правильно лучше и лучше высказать это. Это была дополнительная радость в первую очередь для моей жены, ведь она не видела мать с 78 года, 10 лет. Мы вернулись обратно в Берлин и уже через несколько дней поехали встречать Наташину маму. Не забывайте, это для нее мама, а для меня это теща. Впрочем, это, конечно, шутка. И я тоже был очень рад ее приезду. Мы все вчетвером ожидали ее недалеко от границы с ГДР на автобусной остановке. Наконец появился автобус, и водитель остановился, хотя не имел права этого делать. Он должен был ехать до центральной автобусной станции. Почему? Да понятия не имею. Таковы были правила. А немцы такие вещи вообще не обсуждают. Порядок есть порядок. Мы с детьми стояли и смотрели на двух взрослых, плачущих женщин. Это было очень трогательно. И это были слезы радости. Дома бабушку Нину уже ожидала отдельная большая комната, много подарков и празднично накрытый стол. С тех пор Наташина мама посещала нас в Берлине ежегодно, а позднее в Израиле, в нашем коттедже, в Йокнеме, где ей нравилось еще больше, чем в Берлине. Она всегда привозила с собой подарки. Один раз она привезла для Дани шерстяной шарф. Дани примерил его и мрачно заявил, он колется. Когда мы его пытались убедить в обратном, он сказал, тогда он воняет. На наши очередные возражения он заметил, он колется и так далее, пока мы не отказались от идеи заставить его надеть этот злополучный шарф. Да, детишки могут быть очень даже упрямыми и нудными. Приезжали к нам и Наташин, и дядя с тетей, тетя с дядей, как угодно, татусей и всей. Они навещали нас и в Израиле один раз во время нашего отпуска еще в Шар-Алие, один раз в Йокнеме. Это уже попозже, кажется, году в 97-м или 98-м. Приезжал к нам и Яшин брат, и Наташин брат Володя с женой Таней и маленькой дочуркой Юлечкой. Это была маленькая тихая девочка, которая могла часами играть сама с собой, таская за собой по нашим длиннющим коридорам за шнурок какой-нибудь ботинок или беседуя с боссом. Юля выросла в высокую, красивую девушку и после приезда к нам в гости в Израиль влюбилась в нашу страну и совершила алию, став израильской гражданкой. Сейчас она служит в армии в звании старшего лейтенанта. Высокая, крепкая, гордая. Посмотрели бы вы на нее. Хозяйка страны. Следующее посещение тещи совпало с Наташиной второй операцией в Сангертрауден. Мы с женой заказали туристическую поездку в Париж, куда давно мечтали попасть. За пару дней до назначенного срока Наташа пошла к своему гинекологу на общее ежегодное обследование, и все наши планы полетели в тартарары. Врач нашел опухоль, которую следовало немедленно оперировать. Конечно же, ни о какой поездке в Париж речи быть не могло. Такие вещи, как операции, лучше иметь вчера, чем завтра. Должен сказать, что я был очень перепуган, хотя и старался этого не показывать. Работая с онкологическими больными, я прекрасно представлял себе, что все это может означать. Я хотел, чтобы операция была сделана как можно скорее. Но до операции следовало сделать компьютерную томографию, ЦТ. Я позвонил в больницу Сангертрауден, где мне сказали, что я должен поговорить с моим старым другом, в кавычках, из нейрохирургии, доктором Г. Он был совладелец аппарата ЦТ. Помните его? Я позвонил ему по телефону и спросил, можно ли быстро организовать ЦТ моей жене. Он помолчал, потом спросил, какой жене? Мои нервы были напряжены до предела, это уже было слишком. Я ответил очень медленно и четко. У меня есть только одна жена. Как вам не трудно это себе представить? Я намекал на то, что он исповедовал ислам, разрешающий многоженство. Я повесил трубку и позвонил моему приятелю, доктору Гиршбергеру, работающему в рентгеноотделении той же больницы. Как я и ожидал, он сказал, что мы пришли завтра утром, и он проведет исследование. Подтвержденное исследование «большая опухоль» была, по словам врача-рентгенолога, почти точно доброкачественной. Почти. Ох, как мне мешало это маленькое словечко. После ЦТ мою жену обследовал профессор Шольтес, оперировавший ее в первый раз. Он тоже постарался меня успокоить. Должен заметить, что Наташа держала себя очень мужественно. Что там творилось у нее в душе, это уже другой вопрос. Я тоже внешне не проявлял своего беспокойства. Наташу положили на операцию, и я дал волю своим чувствам и даже плакал, что со мной очень давно не случалось. Я позвонил Яше. Он тоже меня пытался успокоить, хотя мне показалось, что его голос звучал как-то странно. Потом оказалось, что в этот день ему объявили, что у него подозревается опухоль желудка. Слава богу, это оказалось ошибкой. Наташа легла на операцию. На этот раз операция длилась около 2 часов. И вышедший из операционного зала профессор поспешил успокоить меня, сказав, что у него нет ни малейшего подозрения на злокачественность удаленной опухоли. Как и в первый раз, меня пригласил тот же анестезиолог в послеоперационную комнату держать ручку своей жены. Гистологическое исследование вскоре подтвердило доброкачественность удаленных тканей. Наконец-то я мог вздохнуть свободно. Супруги, прожившие столько лет вместе, становятся постепенно одним человеком, одним целым, срастаются, словно превращаются в сиамских близнецов. В таком случае потеря одного из них оборачивается не просто трагедией, а крушением мира, несовместимым с жизнью для другого. Я был благодарен Всевышнему, что не должен был тогда пережить такую трагедию. Первые послеоперационные дни были для моей жены очень нелегкими. Она тяжело перенесла наркоз. Через пару дней после операции Наташа уже принимала свою маму прямо в больнице. Между тем наша жизнь шла своим чередом. Дети подрастали. Нам хоть и хотелось, чтобы они подольше оставались маленькими. Но Даня был очень дружен с соседским немецким мальчиком, которого звали Свен. Они были примерно одного возраста. Свен, будучи совсем маленьким, потерял свою маму и жил с отцом. Это был хороший мальчик, он часто бывал у нас, и они с Даней стали друг другу как братья. Во время субботней трапезы у нас он, как и все мужчины, надевал на голову кипу. Когда ему исполнилось 18, он подарил Наташе свою фотографию с трогательной надписью «Наташа, моей второй матери, от ее второго сына». Конечно же, были с детьми проблемы, в частности, с алкоголем, причем не только у Дани, но и у Атиды. Я уже вскользь писал об этом. В отличие от Атиды, у Дани были проблемы с курением. Можно не сомневаться, что мы неоднократно беседовали с детьми о вреде курения, особенно я, который сам пострадал от сигарет. Я глубоко убежден, что одной из основных причин моих кардиальных проблем являлось курение. Конечно, трудно убедить кого-то, если сам не можешь расстаться с сигареткой. Но в 1987 году я бросил курить и никогда уже не возвращался к этой вредной привычке. Об этом стоит рассказать. Должен сказать, что моя жена, беспокоясь о моем здоровье, не давала мне покоя, требуя от меня взять себя в руки и прекратить курить. Я в это время курил уже немного, но и это было слишком. Как-то утром я вдруг обратил внимание на то, что у меня вроде бы ослабел пульс на артериях ног. Для меня это было шоком. Я был готов к тому, что курение отрицательно действует на сердце. И знал, что оно может привести к заболеванию сосудов ног с последующей гангренной ампутацией. Но я не думал, что такое может случиться со мной. И тут вдруг ухудшение пульса. Вот тут я по-настоящему испугался. Болезнь сердца – это страшно и опасно. Но сесть в инвалидную коляску, оставшись без ног, об этом я даже и думать боялся. Именно тогда я и решил окончательно. Баста, никаких сигарет. Как добиться этого? Попросту говоря, перестать курить сразу или постепенно я не мог. Несмотря на неоднократные попытки, и тут мне кто-то посоветовал обратиться к психологу, который при помощи гипноза мог бы мне помочь. Сказано, сделано. Я тут же позвонил ему и договорился о сеансе гипноза. Не бесплатно, конечно, а за 200 марок. И вот в назначенный срок я уже у него. Было это 12 февраля 1987 года, если меня не подводит память. Я был не один, нас было всего человек 5. С нами проводили не глубокий, а расслабляющий гипноз. Психолог не пытался внушить нам, что курить вредно. Это мы и сами знали. Он вкладывал нам в голову, что бросить курить не так сложно. Кроме того, каждый из нас получил по кассете для автогенной тренировки. Не знаю, как на других, но на меня это подействовало. Может быть, главную роль сыграли 200 Deutsche Mark, которые не хотелось терять зря. Так или иначе, после сеанса я поехал к Наташе на дежурство и торжественно отдал подаренный ею ранее красивый серебряный портсигар. Бросить курить мне довелось довольно легко. Мне удалось довольно легко. Хотя моя жена потом утверждала, что я какое-то время был совершенно невыносим. Но вы ведь знаете, женщины, они всегда преувеличивают. С тех пор прошло 20 лет, и к курению я не возвращался. За исключением выкуриваемой иногда в последнее время с сыном хорошие сигары к бокалу коньяка или виски, да и то не чаще, чем пару раз в год. Однако продолжим. Несмотря на мои просветительные лекции, Даника все-таки тянула курение. Как-то раз, когда я выходил из вагона метро, то увидел своего сына, сидящим в такой элегантной мачо-позе на скамейке точно против моего вагона, так что я вышел прямо на него. В руке он держал дымящуюся сигарету и при этом что-то говорил какой-то девочке. Он настолько растерялся, что даже не выбросил сигарету. Я сказал ему только, что мы поговорим попозже, больше ничего, так как не хотел ставить его в неловкое положение перед девочкой. Я потом действительно с ним крупно поговорил и надеялся, что на этом все закончится. Но оказалось, что я ошибся. В другой раз Даня возвращался ночью со Свеном с какой-то вечеринки. Я слышал, как они вышли из такси, но мой сын появился дома только минут через 20. Он объяснил, что зашел на минутку к Свену домой. Странно было то, что у него изо рта интенсивно пахло зубной пастой. Мой сын никогда не был грязнулей, но и таким уж патологическим чистюлей, чтобы в 2 часа ночи перед возвращением домой специально заходить к соседу почистить зубы, он тоже не был. Мне стало ясно, в чем дело. Он пытался уничтожить запах табака, возможно, алкоголя. Врать он еще не умел и тут же подтвердил мои догадки. Как я ему и обещал в прошлый раз, я спустился вниз в магазин на завтра, купил сигарету и закурил при нем. Я даже предложил ему составить мне компанию. Я сказал ему, что теперь я тоже вновь начинаю курить. Он, конечно, знал, да я ему об этом тоже говорил, что курение опасно для меня. На нашего сына было больно смотреть. Он побледнел и стал плача уговаривать меня прекратить, обещая, что больше никогда не будет курить. В конце концов, предварительно, конечно, его помучив, чтобы он глубоко прочувствовал ситуацию, я выбросил сигарету. С тех пор прошло много лет, но я никогда не видел Дани сигареты. Я думаю, что он с тех пор действительно не курил. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Я не уверен, что мой метод был правильным. Многие, наверное, со мной не согласны. Для меня было важно, чтобы это сработало, хотя не знаю, что я делал бы, если бы он продолжал курить. Должен ли был бы я вновь начать курить, чтобы держать слово, или мне пришлось бы придумать какую-нибудь отговорку, на которой мы все взрослые такие мастера. Очень оживляли нашу жизнь приезжавшие к нам гости. А Наташиной маме и братья с семьей я уже писал. Приезжали и другие. Особенно много радости доставляли нам посещение Эли с Яшей. Один раз они даже приехали со своей дочерью Беллой. Их сын, мой единственный любимый племянник Саша, однажды тоже приезжал с ними. Он только недавно женился и был у нас со своей женой Зелмой. Это было еще где-то году 1983-84, наверное. Яша с женой впервые приехал к нам в 1982 году. Тогда еще с тетей Аней. Мы с Наташей охотно уступали ему нашу спальню, тем более, что они были людьми крупными, и там им было удобно. Кстати, когда мы приезжали к ним, происходило то же самое. Их визит доставлял нам с Наташей очень много радости. Хотя мы с Яшей иногда сильно и глупо спорили на политические темы, о чем я сейчас очень жалею. Мы были всегда больше, чем просто братья. Мы были самыми близкими друзьями. И для меня он был еще чем-то вроде второго отца. И во многих вопросах наивысшим авторитетом. Сейчас, когда его уже нет с нами, у меня в душе на его месте осталась пустота. Я знаю, что пустота эта болеть не может, а вот болит. И так и будет, пока я жив. Тогда мы много гуляли, сиживали за бутылочкой с друзьями, ходили в гости, а однажды все вместе отправились в наше заветное место отдыха в Браунлаге, Штутгарце. Мы поехали туда на Наташином гольфе ГТИ и прихватили даже собаку босса. Яша любил этого пса и частенько прогуливался с ним. Мы поднялись на гору Вурмберг высотой около 1000 метров на фуникулёре, а назад пошли пешком по лесной дороге. Какой там был воздух! Вечером мы с Яшей и Элли покупали курочку из гриля или что-нибудь подобное, что прекрасно уживалось с пивом. Это было замечательно, и у меня сохранились чудесные воспоминания об этом времени. Когда-нибудь, если Бог даст, я напишу отдельное воспоминание о своем брате с простым названием «Старший брат». По утрам По утрам наша квартира напоминала поле боя. Раздавались крики, плач, что-то падало, что-то разбивалось. У туалета разыгрывались настоящие словесные баталии между детьми. Все это приводило не только к опозданиям на работу и в школу, но и к тому, что мы приезжали на работу уже совершенно издерганными. Яша несколько дней наблюдал за подобным хаосом. Потом он собрал нас вечером и заявил, что все мы совершенно сумасшедшие, так как не видим, что все это можно, что все это ненужное напряжение очень легко избежать. Нужно только вставать на полчаса раньше. Мы попробовали, и к своему удивлению убедились, что это действительно работает. Мы стали все успевать и при этом не разрушали ежедневно свою нервную систему. Я всегда вставал по утрам с легкостью, а вот для Наташи это было проблемой и осталось. Когда я пытался ее утром поднять, то она всегда жалобно просила: «Ну, еще 10 минут, ну, пожалуйста». Потом: «Еще пять минут». При этом она обязательно держала в руке часы Даника. Даника я будил всегда одними и теми же словами: «Дань, а, Дань, пора вставать, Дань». Он очень злился, так как раз в этом и была моя цель. Так ему было легче проснуться. Отида злилась, когда я начинал бриться электробритвой около ее кровати. Короче, каждого приходилось будить по-разному. Кроме того, Яша с Элей научили Наташу вести документацию семейных расходов, что тоже было совсем немаловажно. Она это делает и сейчас. Особенно большое удовольствие получали мы с Яшей, когда занялись сортировкой старых семейных фотографий. Мы сидели над альбомами иногда до поздней ночи. Такое занятие сближало нас еще больше. По вечерам мы вместе смотрели телевизор, и при этом я отдавал предпочтение всяким ужастикам, а Яша, когда начиналась самая страхота, убегал на кухню, чтобы якобы за колбаской или за орехами. Как-то раз мы с ним купили свежую рыбу, и они с Элей научили нас готовить настоящую гефильтефиш, еврейскую фаршированную рыбу. На мой взгляд, это одно из вкуснейших блюд на свете. Вместе с Даней, с которым у него были всегда особые отношения, Яша перестроил нашу кухню, купив необходимые материалы в своем любимом магазине «Баухаус», магазине, где все есть, по словам моего брата. Господи, какое же это было счастливое время! Однажды по просьбе Яши с Элей мы пригласили к нам Элину маму, Валентину Артемьевну из Риги, и Эля провела с ней памятные 2 или 3 недели. Жизнь в Берлине для нас была неразрывно связана с еврейской общиной и с еврейством в целом. По пятницам нас можно было часто увидеть в синагоге на улице Пестолоцци. Мне кажется, что, живя за границей, человек хочется ощущать себя частью какой-то группы, общины. Это придает человеку чувство уверенности. Кто-то за ним стоит. Кто-то может заступиться. Я раньше никогда не ходил в синагогу, никогда не встречал субботу. Кроме того, этому способствовали и наши дети, посещавшие еврейский детский сад и, соответственно, школу. Мы не могли есть свинину или давать им с собой бутерброды с маслом и, скажем, с колбасой. Молочное с мясным в иудаизме несовместимы. Таким образом, мы постепенно приобщались жить в какой-то мере по еврейским традициям. Конечно, дети имели и хороших немецких друзей, но, тем не менее, под нашим влиянием они обрели еврейско-сионистскую ментальность, чему очень способствовали регулярные поездки в Израиль и домашние беседы. Они ощущали себя евреями и интересовались историей своего народа и своей страны. С антисемитизмом мы практически не сталкивались, хотя и была пара неприятных случаев. Об одном из них я уже писал, это был разговор со старой немкой-пациенткой. Другой случай был такой, как-то Атида ехала в метро со своей лучшей подругой Джун. Она была японкой, и обе девочки, и Атида, и Джун, выглядели достаточно экзотично. В вагоне напротив них сидела немолодая немецкая пара, вежливые, хорошо одетые люди. Пожилая дама, приветливо улыбнувшись, спросила у девочек, откуда они родом. Вопрос обычный в Германии. Джун ответила, что она из Токио, а Атида сказала, что она из Тель-Авива. Дама, все еще улыбаясь, обратилась к своему спутнику, видимо, мужа. «Посмотри, вот таких милых девочек мы убивали во время войны. Было ли в этом что-то осуждающее или, наоборот, что-то ностальгическое?» Трудно сказать. Что она имела в виду, я не знаю, но забыть этого не могу. Психология немцев в те годы, я имею в виду 1989 год, западных немцев, понятно, была другой. Это были люди еще с тяжелым послевоенным комплексом, как, впрочем, и мы. Мы, евреи, смотрели на них и удивлялись, что они вроде бы нормальные люди и не кидаются на нас, не держат в руках пистолетов и ножей. Они же смотрели на нас тоже с удивлением и опаской, зная, что они нам сделали, и постоянно ожидая от нас обвинений. Обе стороны искали на головах у других рога, фигурально выражаясь, конечно. На самом деле все осталось, как было. Люди не меняются так быстро, в зависимости от сиюминутной необходимости. Проигранная война не создает сразу новых людей, и антисемиты не становятся юдофилами за одну ночь. Все стало качать на свои места после объединения Германии, когда все запреты были сняты. Вообще понять психологию немцев было непросто. Вот еще один пример. В Западном Берлине ежегодно в мае, не обязательно 8-го, проводились парады войск стран антигитлеровской коалиции, в которых участвовали американские, британские, французские солдаты, но не советские, те, наверное, маршировали в Восточном Берлине. Это был парад победы во Второй мировой войне. Происходило это на улице 17 июня, около памятника Победы, Зигезойле, при большом стечении народа. Все вокруг веселились, царила атмосфера настоящего праздника. А ведь это был праздник победителей, а не побежденных, каковыми являлись коренные жители Берлина. Мы, естественно, тоже участвовали в этом красивом празднике. Уже мы-то радовались совершенно искренне, от всей души. Для нас, я имею в виду нашу семью, жить в Германии было с моральной точки зрения совсем непросто. Подумайте сами. Мы привезли еврейских детей в Германию, причем привезли из Израиля. Есть над чем задуматься. Я далек от того, чтобы обвинять в Холокосте весь немецкий народ. Молодое послевоенное поколение вообще не могло нести прямую ответственность за боль и страдания, причиненные нашему народу. Тем не менее, мне было совсем непросто объяснить самому себе, что мы здесь делаем, если учесть, что приехали мы-то в Берлин по собственной инициативе. Добровольно, так сказать. Как я уже упоминал, после 1989 года положение евреев в Германии постепенно стало ухудшаться. Я имею в виду исподволь усиливавшийся антисемитизм. Причинами такого ухудшения были, видимо, во-первых, общее ухудшение экономического положения в Германии, а во-вторых, некоторое снижение уровня качества еврейской эмиграции из бывшего СССР. Наверняка были и другие причины. Естественно, что результатом всего этого стала тяга к иудаизму, усиление еврейского самосознания. Причем это было заметно в первую очередь по нашим детям. Наступил 1989 год, столь важный в первую очередь для Германии, вернее для обеих Германии. В тот вечер, 7 ноября 1989 года, мы с Наташей находились дома. Все было как всегда. Она возилась по хозяйству, я что-то перебирал в шкафу, в спальне, и вдруг одновременно в полуха следил за новостями. Вдруг я замер. То, что я услышал, просто не могло быть правдой, насколько это было невероятно. Шла трансляция какого-то заседания в ГДР. И я услышал, как Шабовский, так, кажется, звали этого партийного функционера, объявил об открытии границ с Западным Берлином и ФРГ. Я ушам своим не поверил. Позвал Наташу. Да, она слышала то же самое. Это означало конец железному занавесу. Это означало начало конца всей социалистической системы. Буквально в тот же вечер улицы Западного Берлина заполнились немцами из Восточной Германии. Они выглядели несколько ошарашенными от всего увиденного в Западном Берлине. Настроение на улице было праздничное, где-то играла музыка. Откуда ни возьмись, появились уличные торговцы, пытавшиеся сбыть ГДРовцам залежалый товар. Около стены, столько лет разделявшей оба Берлина, двигались толпы народа, и в воздух летели пробки от шампанского. Кругом были смеющиеся, радостные лица. Праздничное настроение охватило и нас. Впрочем, нас меньше всего трогало предстоящее объединение Германии, что и произошло 3 октября 1990 года. А больше радовало то, что эти события означали крах так называемого социализма, крах ненавистного режима в Советском Союзе. Когда и как это произойдет, мы не знали. Но что это теперь неминуемо и скоро случится, в этом уже не сомневался никто. Таким образом, мы, с одной стороны, радовались этим событиям, а с другой, как и многие в Европе, опасались возможного возрождения великогерманского государства. Мы бродили по улицам с карманами полными конфет и раздавали их растерянным восточным берлинским детям. В Ц и А мы увидели одного мальчигана, явно из восточного Берлина, который примерял спортивные туфли. Видно было, что он очень хочет их купить. У него дрожали руки, он был весь в поту. И цвет его лица от возбуждения постоянно менялся, как цвет хамелеона, сидящего на шотландском пледе. В конце концов он грустно, со слезами на глазах, поставил туфли обратно и хотел уже уходить. Но тут подоспели мы с Наташей и дали ему недостающие 25 марок. Он долго отказывался, потом все-таки взял деньги. Надо было видеть лицо этого мальчишки. В конце 1989 года я начал работать на своей докторской диссертации. Я занялся этим по двум причинам. Во-первых, для меня это было своего рода вызов и желание доказать самому себе, что я в состоянии это сделать. А во-вторых, я обещал это сделать коллегам и своей непосредственной начальнице, приват-доценту Карен Кох, Причем обещание это из меня было вытащено по пьянке. Я наобещал, а на следующий день Кох и другие свидетели потребовали от меня сдержать слово. Так это на самом деле и было. Я не считал себя глупее других и, засучив рукава, принялся за работу. Тему я выбрал современную по тем временам – afterloading, терапия при лечении рака пищевода. Я не хочу и не буду углубляться в медицинские и терминологические разъяснения темы. Да это и не важно. Я очень много работал и всегда получал полную поддержку со стороны семьи. Работать, правда, приходилось нелегко. Иногда я, чтобы иметь возможность спокойно поработать над диссертацией, приходил на работу к 6 часам утра и имел свободных 2 часа для работы над ней. А иногда я оставался допоздна и уходил с работы часов в 11 или 12 вечера. Дома работать не всегда получалось. Всегда что-нибудь домешало. Как-то летом стояла жуткая жара. Термометр показывал около 37 градусов. И я отправился купаться в Лохабад. Комплекс бассейна под открытым небом. А сам уселся писать черновой вариант своей работы. Дома было очень жарко, квартира прогрелась, кондиционера у нас не было. Я увлекся работой. И когда пришла Наташа с детьми, они заставили меня за письменным столом. А по всему кабинету, по полу и на стульях, и на креслах лежали мои черновики. Я не заметил, как прошло несколько часов. Они пришли свежие после купания, я сидел дома усталый и потный, и очень себя жалел. Конечно, мне много помогали коллеги, в первую очередь мой друг Юрген Фровен и сама Карен Кох, сыгравшая вообще большую жизнь в берлинском периоде моей жизни. Случилось так, что Карен, после того, как я сдал ей свою работу на контроле, правку, вдруг тяжело заболела. Настолько тяжело, что мы опасались и не без основания за ее жизнь. Слава Богу, через несколько месяцев она выздоровела. Я был вымотан своей работой, а она после болезни тоже не была воплощением терпеливости, и это приводило к, мягко выражаясь, разногласиям. Она делала мне въедливые замечания, иногда начинала на меня кричать, причем обвиняла в этом меня же. Дескать, я ненавижу то, что вы заставляете меня на вас кричать. Как, а? Нет, это же уму непостижимо, как она это завернула. Я, выходит, виноват в том. Да ну его к черту, я и сам запутался. Вот уж действительно женскую логику постичь нелегко. Мне это почти никогда не удавалось. Один раз мне все это так надоело, что я тоже повысил голос, заявив, что мне надоела эта диссертация, больше вообще не буду делать, и она может меня увольнять, если захочет, мне наплевать. Это, как ни странно, подействовало, и отношения у нас нормализовались. В декабре 90-го года я получил, наконец, свою научную степень доктора медицинских наук, и мне были торжественно вручены соответствующие бумаги в зале университетской клиники Штеглиц. При этом присутствовала вся наша семья и моя доктор-мама, приват-доцент Карен Кох. Все было красиво, играл квартет, скрипки и виолончели. Когда все закончилось, я был очень рад. Не люблю всякие торжественные мероприятия. Интересно, что в то же самое время, в декабре 90-го года, Наташенька сдала свой экзамен, очень тяжелый экзамен, на звание специалиста по радиологии. Я помню, что в этот день я весь вечер, а ее экзамен проходил вечером, простоял у окна в ожидании. Когда же я увидел ее машину и услышал, как она беспрерывно победно сигналит, то понял, что экзамен выдержан. Мы очень гордились друг другом, и дети были горды за нас обоих. После объединения Германии в одну федеративную республику границы на востоке открыли. Не надо было больше пересекать ГДР. Мы решили поехать в Ригу и там встретить новый 1991 год. Мы обратились в советский консулат в Берлине и без труда получили визы на всю нашу семью. Затем поменяли рубли по черному, достаточно на... поменяли рубли на рубли по черному достаточно много немецких марок, а 24 декабря 90 года мы уже сидели в отдельном купе рижского поезда, как раз на 4 персоны. Настроение у всех было приподнятым, даже радостным, что и понятно, ведь мы не были в Риге много лет. Это был типичный советский вагон, очень, кстати, удобный. Мы разложили свои вещи, книги, устроились поудобнее. Нам предстояло долгое путешествие. Самым первым делом мы заказали чай в МПС-совских подстаканников. МПС – Министерство путей сообщения. Это типичный для нас ностальгический сервис советских поездов. При первом же повороте поезд резко качнуло, и я с размаха уселся прямо на стаканы с чаем, стоящие на столике. Мало того, что чай был горячий, так я еще и безнадежно испортил брюки. Мою реакцию на происшедшее я лучше опущу. Тем не менее, все было хорошо, пока мы не остановились на польско-германской границе, и тут начались проблемы. Для пересечения Польши нужна была транзитная виза, которую можно было получить или в консульстве в Берлине, или у польских пограничников непосредственно в поезде при пересечении границы. Мы выбрали второй путь, и нам пришлось иметь дело с крайне неприветливыми, даже грубыми польскими чиновниками. Они увели меня и еще одного гражданина ФРГ в другой вагон. Поезд стоял на какой-то пограничной станции. И пытались совершенно открыто выжать из нас больше денег. Поезд начал потихонечку двигаться и вдруг резко остановился. Нас, сидящих, сильно качнуло, а стоящие чуть не попадали. Как выяснилось, потом виновата была Наташа, сорвавшая стоп-кран. Прибежавшим проводникам она заявила: «Без моего мужа поезд никуда не поедет». Вскоре две разъяренные, как фурии, дамы ворвались к нам в купе, где страдали мы с немцем. Вторая фурия – это жена немца. Увидев их, поляки шлепнули нам в паспорта печати и быстренько нас отпустили. Я думаю, что я был тоже не стал связываться с двумя женщинами в таком состоянии. Дальнейший путь прошел без осложнений, мы от всей души наслаждались поездкой. Разве что на границе с Советским Союзом, когда нас поезд переставляли на другие оси для более широкой советской колеи, и в течение нескольких часов нам не разрешали пользоваться туалетом. Непонятно почему. В дороге мы много читали, много ели, выпили много чая в подстаканниках, играли в карты и очень много смеялись. Все получили максимум удовольствия. В Ригу мы приехали ранним утром. Нас встречал прямо на перроне Наташин дядя Евсей Лехов, который умудрился каким-то чудесным образом разместись нас всех в своих «Жигулях». Стояла морозная погода, он вез нас с собой к себе домой по заснеженным улицам Риги. И я не узнавал города, где родился и вырос, Каким-то он мне показался после Берлина маленьким, с невысокими домами и узкими улицами. Город как-то вроде съежился, скукожился, может, от мороза. Когда мы, слава богу, без приключений добрались до квартиры Лекахов, там уже ждала нас Наташина тетя Татуся с празднично накрытым столом. На этом столе было все, что только наша душа не пожелает. Не было забыто, конечно, и запотевшая бутылка хорошей водки. Снова появился знакомый советский феномен. Проявился. Все живут бедно, но праздничные столы ломятся от яств. Тем не менее, нас ждал, там же нас ждал и Володя, Наташин брат с семьей. Мы воздали должное и водочке, и закуски без того, чтобы обращать внимание на калории или холестерин. Поселили нас с Наташей в хозяйскую спальню, так что нам было очень удобно, чего наверняка нельзя было сказать про хозяев дома. Хочу сказать здесь еще раз, что и Евсей, и Татуся всегда были и остаются людьми очень хорошими и в высшей степени порядочными, и мы их очень любим. Сейчас они живут в Берлине и имеют уже давно германское гражданство. Мы поддерживаем с ними самые тесные контакты. Мы весело проводили время, встречались со старыми друзьями и гуляли по городу. Люди в Латвии жили не просто скромно, а бедно скорее. И мы с нашими намененными в Берлине деньгами казались себе богачами, такими как Крез. Дети тоже получили от нас по пачке 10-рублевых банкнот. Мы отмерили им по 1 сантиметру, ориентируясь только на толщину пачки. И они могли себе купить, что хотели, при условии, что это было в магазине. Новый 1991 год мы решили встретить с Наташиной мамой и ее 90-летней теткой, которые жили на Красной Двине. Добираться туда от Лекахов было и раньше нелегко. А уж теперь, когда в Риге начались перемены и даже какие-то намеки на революционную деятельность, было совсем непросто, особенно вечером в канун Нового года. Мы вышли на довольно темную улицу Ленина, и после долгих безуспешных попыток нам удалось остановить какого-то частника на старом «Опеле», который согласился нас отвезти на Красную Двину. Он повез нас за дами через Чекуркалнс и Межапарк. Кругом была сплошная темень, и, должен заметить, мы чувствовали себя несколько неуверенно. Наше беспокойство только усилилось, когда где-то около военного училища имени Алсниса мы увидели патруль посреди улицы. Было холодно, и солдаты грелись у костра, разведенного прямо на проезжей части. Но прямо сцена из фильма по революционном перевороте 1917 года. Я забеспокоился, ибо не знал, как они будут себя вести, увидев наши немецкие паспорта. Но, к счастью, они потребовали документы только у водителя, после чего нам разрешили ехать дальше. Мы вздохнули посвободнее, но эта ночная встреча накрепко засела в моей памяти. Наконец мы добрались до моей тещи, где нас уже ждал стол шампанское, и мы прекрасно встретили новый 91-й год. Наташа долгие годы не поддерживала никаких отношений со своим отцом. Так продолжалось уже много лет, еще середина 70-х. Я неоднократно пытался убедить ее сделать первый шаг, на который она никак не могла решиться. Во время нашего пребывания в Риге я вновь стал уговаривать ее попытаться восстановить отношения с отцом, и не без Володиной помощи мне это удалось. Она позвонила ему по телефону, и мы отправились к нему, жившему в районе Юлы на трамвае, ностальгическом для меня виде транспорта. Мы представляли собой внушительную делегацию, мы вчетверо, и Володя с женой и дочкой. Василий Иванович жил со своей женой в уютной небольшой квартирке в многоэтажном доме. Комнаты были заботно и не без претензий на вкус обставлены отечественной мебелью. Везде лежали ковры. Мой тесть встретил нас настороженно, но постарался быть приветливым, насколько позволяла ситуация и его взволнованность. Нас усадили, как водится, за стол. Мы выпили за встречу, разговор не клеился. Потом Наташа, которая была очень тоже взволнована и напряжена, и Василий Иванович удалились в другую комнату, чтобы без помех поговорить и выяснить отношения. Как только я увидел своего тестя, то обратил внимание на его бледность и на то, что он выглядит более худым, чем когда-либо. Такая бледность мне очень не понравилась. Она напоминала мне бледность онкологических пациентов, которых я, видит Бог, за годы работы навиделся вдоволь. В общем и целом наш визит закончился прохладным примирением, что тоже было немало, на мой взгляд. Я считал и считаю, что Наташа, тогда проявив инициативу в примирении и не зная, с какой реакцией со стороны отца она столкнется, поступила мужественно. Полгода спустя к нам в Берлин пришло письмо от жены Василия Ивановича, в котором сообщалось о том, что он смертельно болен, у него оказался рак желудка и жить ему осталось недолго. Наташа сразу же выехала в Ригу. Отец лежал в нашем 289-м окружном госпитале. Он открыл глаза и, увидев дочь, сказал: «Ну вот, он ее дождался. Теперь можно и умереть». Вскоре его не стало. Несмотря на то, что отношения Наташи с отцом были очень непростыми, она очень тяжело перенесла его смерть. Да будет ему земля пухом. В остальном все наши рижские встречи носили радостный характер. Мы повидались с Люсенькой Крастыней, которая стала старше, но не менее рыжей. Пообщались с моим другом Веленом Толпежником и Любовью Михайловной Юровской, Наташиной бывшей заведующей. Любовь Михайловна принимала нашего Даника, а мы 12 лет назад в честь его рождения подарили ей серебряный бокальчик. Точно такой же я получил к своему 40-летию. И вот теперь она подарила свой бокальчик нашему сыну. К бар-мицве круг как бы замкнулся. Очень волнующе прошла и встреча с Владиленом Чистихиным. Мы с ним изрядно выпили, и он подарил Данику свои медали, за исключением боевых наград, конечно. Мой сын был в полном восторге. Однако не все горели желанием встретиться с нами. Когда мы с Владленом, уже будучи в подписи, позвонили домой нашему бывшему шефу Александру Гавриловичу Белоусову, то вместо радостного возгласа и приглашения встретиться я услышал: «Очень рад, что вы нас посетили. Надеюсь, что ваш приезд послужит сближению между нашими странами». Я буквально обалдел. Это же надо было такое сказать. Видимо, бедный Белоусов никак не мог преодолеть глубоко сидящий страх и опасался встретиться с предателем сатиристического отечества. Ну да бог с ним. Буквально на второй день нашего пребывания в Риге мы отправились на еврейское кладбище, где мы навестили могилы отца, сестер моей мамы и Толика, двоюродного брата Наташи. Побывал я и на могиле Дмитрия Артемовича на гарнизонном кладбище. Наше двухнедельное пребывание в Риге быстро закончилось, и мы покинули ее без сожаления, особенно после неприятных встреч с чиновниками рижского АВИРа. Путь назад в Берлин прошел тоже весело и безо всяких осложнений.